Глава 55. На следующий день графиня де Гаше, сообщив Элизе неприятную новость, засобиралась на Невский проспект. Там, у кофейни, я должен был поджидать экипаж княгини Голицыной, чтобы отвезти сначала на завод, где Анна Сергеевна хотела показать своим спутницам недавно приобретенный барк, а потом к баронессе Крюденер, с которой нужно было обсудить детали путешествия. Женна хотела взять с собой Элизу, которая не отказалась разделить с госпожой тяготы очередной дороги, но служанка решила заняться сортировкой вещей, необходимых в пути. С тех пор, как женщины покинули Англию, она сильно обрюзгла и постарела. Теперешняя Элиза страдала одышкой, выглядела гораздо старше своих лет. Она уже не была той проворной служанкой, которая делала все с поразительной быстротой. Но Жанна никогда не думала нанять кого-то еще ей в помощь. И вовсе не потому, что скупилась на деньги. Она понимала, верной ли Парелле будет неприятно присутствие постороннего человека. Со стороны графини подобное решение означало бы, что Элиза уже не справляется со своими обязанностями. На глазах госпожи женщина старалась сделать все как можно лучше и быстрее. Но как только Жанна покидала дом, служанка валилась в кресло, хватаясь за сердце. Она с ужасом думала, что не переживет еще одно длительное путешествие. Однако о том, чтобы отправить графиню одну, не было и речи. Жанна видела состояние бедной Элизы и надеялась, что крымский климат немного поставит ее на ноги. Однако впереди их ждет немало трудностей. В Крыму придется искать жилье. Это во-первых. Во-вторых, что там за люди? Как они отнесутся к их миссии? Обо всем этом она собиралась поговорить с княгиней Голицыной, которая почему-то казалась ей более разумной, чем баронесса. Жанна была знакома с некоторыми людьми, посещавшими салон госпожи Крюденер. Они подробно пересказывали графине смысл речей Юлии, и де Гаше находила их мистическим бредом. Найдет ли она общий язык с этими дамами? В таких грустных мыслях Жанна подъехала в своем экипаже на Невский проспект. Роскошную карету Голицыной трудно было не заметить. Хозяйка стояла немного поодаль, поджидая спутниц. Графине не понравилось ее тонкое нервное лицо с хрящеватым носом и сухой, суровый взгляд колючих глаз. Тем не менее, она послала княгине самую любезную улыбку и склонилась в реверансе. «Здравствуйте, я Жанна де Гаше». Анна Сергеевна поправила чепец и оглядела графиню с ног до головы. Видимо, Жанна тоже не вызвала у нее положительные эмоции. Для княгини и ее подруги-баронессы, кичившихся своими предками, писательниц, чьи произведения знали не только в России, но и в Европе, де Гаше была всего лишь какой-то самозваной графиней. С ее присутствием придется мириться только потому, что так захотел император. И точка. Голицына протянула женщине сухую белую руку в голубых жилках. «Значит, это вы. Что ж, очень приятно. А вот и баронесса Юлиана Крюденер, наша третья спутница». Жанна оглянулась и увидела высокую женщину, одетую во все черное. «Это графиня де Гаше», — сказала ей Анна Голицына. «Она отправляется с нами». Баронесса, желтизна кожи которой говорила о болезненном состоянии, слегка улыбнулась. «Нам предстоит долгое путешествие», — сказала она. «Кто вас будет сопровождать?» «Служанка Элиза», — ответила Жанна. — Поверьте, ей не привыкать к дорожным трудностям. Ей показалось, что последнюю фразу женщины не расслышали. Они были слишком заняты собой и тихо переговаривались. — Я предлагаю выпить по чашке кофе и отправиться на верфь, — произнесла княгиня. — Сегодня вы увидите кораблик, на котором нам придется пересечь водное пространство России. Она уверенно зашла в кофейню и заняла столик у окна. Девушка в белом переднике, очевидно уже знавшая вкусы княгини, принесла три чашки кофе, сливки и тарелку с бисквитами. «Вы сказали, «Водное пространство России», — осмелилась вставить слово Жанна, надкусывая бисквит. «Разве нам предстоит водное путешествие?» «Если вы когда-нибудь видели карту России и Крыма», — назидательно ответила княгиня, нервно отставив чашку, «то не могли не заметить, что нам придется пересечь две реки — Волгу и Дон. Я позаботилась, чтобы это было сделано с комфортом». Жанна покраснела и отложила бисквит. Ей ясно давали понять, что она лишняя в этой компании, и к ней нужно относиться не иначе, как с презрением. Не доев свою порцию сладостей, Анна поднялась, ни капли не заботясь о том, готовы ли ее спутницы. «Нам пора», — отрезала она. Юлиана Крюденер встала и, задохнувшись, приложила руку к сердцу. «Вам плохо?» — вежливо осведомилась Жанна. «Сейчас пройдет», — заверила баронесса. «Вы не представляете, как я хочу поскорее добраться до Крыма. Говорят, это настоящий рай, и его целебный воздух творит чудеса». «Если бы так», — подумала графиня, садясь в экипаж Голицыной. «Если бы так». Холеные вороные кони помчали по мостовой и через полчаса доставили женщин на верфь. Увидев барк, который купила Голицына, Жанна открыла рот. Это было белое, довольно большое трехмачтовое судно, достаточно прочное, чтобы выдержать путешествие по Волге и Дону. «Вы купили его для нас?» — с придыханием спросила она у Анны Сергеевны. «Оно, наверное, стоит кучу денег». «Мои деньги — это не ваше дело», — отрезала княгиня и повернулась к баронессе. «Нравится ли вам наш кораблик?» А Юлиана тоже не ожидала такого подарка от Голицыной. Она воздела руки к небу. «И вы еще можете спрашивать?» — прошептали ее белые губы. «Вы наша благодетельница. Правда, что по приезде мы поселимся в вашем имении?» «А где же еще?» Жанна видела, что княгиня наслаждалась своим великодушием. «По-моему, это даже не подлежит сомнению». «Благодетельница», — снова проговорила баронесса. «Господь не оставит вас. Вы еще будете очень счастливы». На Жанну, стоявшую рядом, она даже не взглянула. «Я хотела бы познакомить вас еще кое с кем», — сказала Анна Сергеевна, и женщины заметили, что навстречу им движется высокий, широкоплечий мужчина, лет 35. Его круглое лицо с большими глазами цвета незабудки, толстым носом и мясистыми губами было мужественным. Походка твердой, руки крепкими, с массивными кистями. «Это капитан нашего барка», — представила его Голицына. «Алексей Львович Замятин. Прошу, любите жаловать». Капитан улыбнулся, показав два ряда безукоризненных зубов, и графине понравилось, что улыбка у него была детская и открытая. «Такой никогда не бросит в беде. С таким не страшно бороздить бурные моря». Мужчина поочередно поцеловал руку каждой из дам и уже по-деловому обратился к Голицыной. «Когда думаете отплывать?» «Чем скорее, тем лучше», — отозвалась Анна Сергеевна. «Мы готовы». Алексей кивнул. «Вот и отлично. План у меня такой. Через Ладожское озеро мы входим в Волгу. Идем по ней до Дона, а оттуда и до Крыма рукой подать». «Не стану с вами спорить», — согласилась княгиня. «Я назначаю выход через 3 дня. Недавно вы говорили мне, что этого времени вам будет достаточно». «Вполне», — капитан наклонил голову. «Матросов я набрал по своему усмотрению. Поверьте, все они очень опытные люди». «У нас нет причин вам не верить», — мягко ответила Голицына. «Перед вами женщины, ничего не смыслящие в морском деле». «Я понял. Доставлю таких милых дам без неприятностей», — отозвался Алексей и, взяв под козырек, удалился. «Где вы отыскали такого бравого капитана?» — поинтересовалась баронесса. Она заметно посвежела, но цвет лица оставался желтым и болезненным. «Мне его посоветовали надежные люди», — заверила ее Голицына. «Если этот человек говорит, что мы прекрасно доберемся до Крыма, значит, так и будет». «Отлично», — произнесла Юлиана. «Нужно обязательно сказать об этом Жюли. Она беспокоится за меня, глупенькая». «Скажите, дорогая», — согласилась Анна Сергеевна. Жанна снова стояла в тени. Ее мнением никто не интересовался. «Ах, мне бы только оказаться в Крыму», — подумала графиня. «Посмотрим, уживемся ли мы все вместе в одном особняке. Или меня даже не пригласят туда?» «Ничего. Перед отъездом продам еще один бриллиант Валицкому. Когда есть деньги, не о чем беспокоиться». Она с вызовом посмотрела на Голицыну, и та, словно вспомнив о существовании третьей спутницы, чопорно проговорила. «А вы сами все слышали, милочка?» «Впрочем, не только слышали, но и видели. Думаю, Барк вам понравился. Теперь пора отправляться домой и продолжать собираться в путь-дорогу. Хотите, я подвезу вас в своем экипаже?» Стараясь скрыть неприязнь, вызванную чопорностью дам, Жанна ответила. «Нет, спасибо. Я хочу немного пройтись по берегу залива. Поймать в Петербурге экипаж не представляет труда». «Что ж, это верно». Анна Сергеевна не стала настаивать, чтобы графиня ехала с ними. «Когда у нас все будет готово, я пришлю к вам лакея с запиской и сообщу время отъезда и место нашей встречи. Надеюсь, поездка окажется приятной для нас всех». К удивлению Голицыной, Жанна не сделала подобострастное лицо благодаря княгиню за все на свете, а лишь пожала плечами. «Будем надеяться». «Господь поможет», — прошептала баронесса, перекрестившись. «Пусть помогает, я не возражаю», — сказала про себя графиня и неторопливо пошла в сторону набережной. Желтая вода Финского залива напоминала ей сено. В Санкт-Петербурге многое напоминало Париж, но родной город казался ей теплее. Столица России была более величественной и холодной, хотя не уступала столице Франции по красоте. Интересно, что сейчас делалось в ее родном городе? Приняли бы ее там или снова бросили бы в тюрьму? Впрочем, испытывать судьбу не хотелось. Через 2 дня они отправятся в далекое путешествие, в котором ей предстоит познакомиться с Россией, а потом Крым. Полуостров станет ее последним пристанищем. В этом Жанна не сомневалась. Поэтому, хочешь не хочешь, а придется купить домик. Он должен быть маленький и хорошенький, словно кукольный, и обязательно утопать в зелени. Именно такой у нее был в Париже. Только в родном городе не было моря, а в Крыму моря предостаточно. Когда-то они с Калиостро мечтали о доме на берегу моря. Что ж, возможно, ее мечты начинают сбываться. Как говорится, поживем — увидим.